Ларри берет след. Секретарша Кирсанова с красными пятнами на щеках с трудом выдерживала перекрестный допрос. «Зачем его понесло в Балчуг?» — допытывался белый от ярости Платон. «С кем он должен был встретиться?» «Я не знаю, Платон Михайлович», — дрожащим голосом отвечала секретарша. «Он мне ничего не сказал. Он даже не из офиса уехал. Про то, что Петр Евгеньевич в Балчуге, я только от водителя и узнала, потому что мобильный не отвечал». «А это что?» Платон ткнул пальцем в Петин еженедельник, где пометка «ДБ» была введена кружочком. «Даймлер-Бенц?» Секретарша нагнулась, изучила запись и пожала плечами. «Нет, Платон Михайлович, из Даймлера нам не звонили, а почерк его». «Ладно», — устало сказал Платон. «Можете идти». «Погоди», — вмешался Ларри, тихо сидевший в углу. «Ты телефонные звонки записываешь? Кто звонил, кому звонили?» «Конечно», — сказала секретарша, — «обязательно». «Принеси». Секретарша вылетела за дверь и тут же вернулась со скоросшивателем. «Сядь здесь», — приказал Ларри. «Рядом будешь рассказывать. Начнем с конца. Это кто?» «Это жена. Видите, звонила два раза, в 10 и в 4 вечера». «А это?» Секретарша зарделась. «Татьяна Аркадьевна, из модельного агентства». «Это?» «Стелла Викторовна, тоже из модельного агентства». «Из того же самого?» «Нет, из другого». «Хорошо», — сказал Ларри. «Обеих из агентств выпиши на отдельную бумажку, мне отдашь с телефонами». «Поехали дальше. Это кто?» «Это вы, Ларри Георгиевич». «Это?» «Платон Михайлович». «Так, дальше». «Господин Эстерхази. Он вчера в среду много раз звонил, очень беспокоился». «Кто такой?» «Я не знаю, первый раз он позвонил во вторник. Назвался, сказал, что из Будапешта, и попросил соединить его с господином Кирсановым». «Они разговаривали?» «Да, это было во вторник. А потом они еще раз говорили. В среду вечером». «Этот Эстерхази свои телефоны не оставлял?» «Нет, они просто поговорили и все». «Ой, Ларри Георгиевич, я вспомнила. В среду, как раз после звонка господина Эстерхази, Петр Евгеньевич вышел в приемную и спросил у водителя, где находится Балчуг. Он всегда путал Балчуг и Рэдисон Славянскую». И секретарша заревела в голос. Ларри невозмутимо вытащил из кармана белоснежный носовой платок, сунул секретарше, подождал, пока она перестанет схлипывать, и вернулся к бумагам. Через полчаса, просмотрев все записи за последние 2 недели, Ларри взял у секретарши скоросшиватель и заявил: «Будет у меня. Если кто спросит, скажи, что никаких записей не велось. А память у тебя плохая, поняла? Когда я скажу, тогда и будешь вспоминать. Иди пока, умойся». Оставшись наедине с Платоном, Ларри раскрыл папку и указал веснушчатым пальцем на фамилию Эстерхази. «Почему ты так думаешь?» — спросил Платон. «Больше я никого здесь не вижу. Разве что звонил еще кто-то, совсем уж со стороны, кого мы не знаем». «А этого ты знаешь?» «Не знаю», — признался Ларри. «Но я так думаю, что его вообще никто не знает. Ты слышал, она сказала, что после разговора с ним Петя спрашивал про Балчуг. Если я правильно понимаю, этот тип его в Балчуг и выманил. А там уже ждали». «Фамилия Липовая?» «Наверняка». «Так», — согласился Платон, немного подумав. «Давай пока это оставим. Еще что-нибудь есть?» «Все может быть. Бабы. Петя по этой части всегда хромал. Помнишь собачий аттракцион? Он же тогда практически всех через себя пропустил. С другой стороны, Петя мог наследить по каким-нибудь старым делам. Но я боюсь, что его уцепил именно этот, как его, черт венгерский». «Как полагаешь, с чем это может быть связано?» «Не знаю», — хмуро сказал Ларри. Я и богу не знаю. Думаю, здесь что-то очень нехорошее. Ты случайно не в курсе? Кирсанов по СНК ничего не напортачил? Ты все знаешь, что он делал? Обычно Петя согласовывал, но черт его знает. Хорошо бы документы посмотреть, он где их держит? С изучением документов надо было спешить. Вот-вот могла нагрянуть следственная группа. Все бумаги по СНК обнаружились в сейфах у Марка. Цейтлин долго и шумно протестовал, требуя объяснить ему, что замышляют Платон и Ларри, рвался принять активное участие, но его отодвинули. Девочки Ларри за 2 часа сняли копии со всех необходимых бумаг. Ларри вызвал Федора Федоровича и углубился в изучение. Оно затянулось далеко за полночь, но обнаружить ничего не удалось. «Раз уж мы этим занялись», — сказал Федор Федорович, потирая лоб, — «надо проверять до конца. Смотрите, Ларри, если Кирсанова заказали из-за СНК, то наверняка есть что-то такое, про что знал только он. Тогда в этих бумагах для нас ничего интересного нет и быть не может». Ларри кивнул в знак согласия и нажал на кнопку внутренней связи. «Быстро найди мне Гольдина», — распорядился он. «В банке или дома?» Додик Гольдин командовал инфокаровским банком, через который проходили все операции СНК. Его привел Муса еще в ту пору, когда СНК существовал только в замыслах. Банковского образования у Гольдина не было, но он покорил всех тем, что в первые дни существования банка, когда компьютерами еще не обзавелись, а надо было выполнить срочное задание Платона, Додик послал водителя в магазин, приказал ему купить 2 десятка калькуляторов и засадил весь персонал за ночную работу. Такие пароксизмы исполнительности случались с ним и впоследствии, но в обычное время Гольдин предпочитал спокойный образ жизни, пейджеры постоянно терял, а от мобильного телефона отказывался, говоря, что банку это не по карману. Поэтому найти его в ту ночь не удалось. Рабочий день в банке начинался в 9, Гольдин, немало не подозревая, что его разыскивали, чуть ли не до самого рассвета, появился около 10, свежепостриженный и пахнущий одеколоном. Ему тут же сообщили, что звонили из секретариата Таишвили и просили срочно связаться. Гольдин набрал номер Ларри. «Мне срочно нужны все платежи по СНК», — сказал Ларри. «Все до единого, с момента создания». 2 часа», — подумав, сказал Гольдин. «Мне понадобится 2 часа. А что? Что-то выяснилось про Петьку?» «Пока не знаю». И Ларри бросил трубку.